Ну вот факт. Факт действительный, страшный, обличительный. Это не продукт моей изобретательности, моей фантазии. Он на самом деле таков, как он есть. На Жозефа лежала обязанность убивать цыплят, кроликов, уток. Он убивает уток по какому-то старому нормандскому способу, прокалывая им голову булавкой. Он мог бы убивать их одним ударом, не заставляя их мучиться. Но он любит удлинять время их страданий всякими тонкими пытками. Он любит чувствовать дрожь, пробегающую по их коже, и биение их сердца в своих руках. Своими руками он как бы следит, считает и собирает их мучения, судороги, смерть. Я раз была при том, как Жозеф убил утку. Он держал ее между колен, одной рукой он обхватил ее шею, а другой всадил ей в голову булавку и каким-то медленным, рассчитанным движением долго поворачивал эту булавку в голове, как будто он кофе перемалывал. И, поворачивая булавку, Жозеф с какой-то дикой радостью приговаривал: «Пусть помучается. Чем больше мучается, тем вкуснее кровь бывает». Птица высвободила из колен Жозефа свои крылья и долго била ими. Ее шея делала невероятные изгибы в его руках, и под перьями скручивалась ее кожа. Тогда Жозеф бросил утку на пол и, опершись локтями на свои колени и обняв ладонями подбородок, с каким-то отвратительным наслаждением в глазах, стал следить, как птица подпрыгивала, билась в предсмертной агонии и безумно царапала пол своими желтыми лапами. «Довольно, Жозеф!» — закричала я. «Убейте ее сейчас же, ведь это ужасно так мучить животных!» «Это забавно!» — ответил Жозеф. «Я люблю это!» Я вспоминаю тот случай, я вызываю в своей памяти все ужасные подробности, я слышу все слова, которые сказаны были при этом. И у меня является желание, страстное желание крикнуть Жозефу. «Это вы изнасиловали маленькую Клару в лесу! Да-да, я в этом уверена теперь! Это вы, старый кабан!» Нечего больше сомневаться. Жозеф должно быть страшный преступник. Но вопреки этому убеждению, я не чувствую ни страха, ни неприязни к нему. Я его, может быть, еще не люблю, но в высшей степени заинтересована им. Странно, у меня всегда была какая-то слабость к преступникам. В них есть что-то неожиданное, волнующее вашу кровь. Какой-то особенный запах, который вас опьяняет. Что-то острое, жгучее, воспламеняющее вашу страсть. Худшие преступники никогда не бывают так ужасны, как честные люди. Мне досадно, что у Жозефа репутация и манеры честного человека. Мне он больше бы нравился, если бы был откровенным, нахальным преступником. Но тогда у него не было бы этого ореола тайны, этой заманчивой неизвестности, которая меня волнует, смущает и влечет. Да, влечет к этому старому чудовищу. Теперь я более спокойна, потому что уверена, и потому что никто не может меня лишить этой уверенности, что это он изнасиловал маленькую Клару в лесу. С некоторого времени я замечаю, что Жозеф неравнодушен ко мне. Его нерасположение ко мне исчезло. В его молчании я не вижу больше ни вражды, ни презрения. В его упреках звучит какое-то нежное чувство. В его взглядах я не замечаю ненависти. Если они бывают иногда страшными, то это происходит от его желания лучше меня узнать, проверить. Как большинство крестьян, он крайне недоверчив, избегает раскрывать свою душу перед другим. Боится, что его проведут. У него должно быть много тайн, но он их ревниво оберегает под маской суровости и жесткости, как хранят драгоценности в железных сундуках с крепкими обручами и потайными замками. Однако по отношению ко мне его скрытность ослабевает. В своем роде он великолепно обращается со мной. Днем, чем только может, он старается подчеркнуть свое расположение и понравиться мне. Самую трудную и неприятную мою работу он делает за меня, и притом без всякой задней мысли и не ожидая благодарности. Я со своей стороны поддерживаю порядок в его вещах, штопаю ему носки, починяю штаны, рубашки и укладываю все это в его шкапу с большей заботливостью и большим вкусом, чем я это делаю для хозяйки. Он бывает очень доволен и говорит в таких случаях: «Очень хорошо, Селестина. Вы добрая женщина и любите порядок. Порядок, знаете ли, лучше богатства. А если к тому же еще милая и красивая, то лучше и не нужно». До сих пор мы только случайно говорили с ним наедине. По вечерам на кухне разговор за Марианны мог быть только общий. Никакими интимными словами мы обмениваться с ним не могли. А наедине с ним нет ничего труднее, как вызвать его на разговор. Он уклоняется от длинных бесед, очевидно, боится скомпрометировать себя. Два слова о том, два слова о другом, любезно или грубо, и все. Но его глаза говорят за него.